Их давно уже называли любовниками, но они оставались такими же далекими, какими были в лесу. Далекими и близкими, потому что нити их жизней тесно переплелись. Они всегда были вместе, он всегда был подле и в гостинице, и за кулисами. Их взгляды говорили больше слов об исключительной страсти, спаявшей их души огненным кольцом. Их мысли, желания, надежды — все было общее сейчас. Все угадывалось ими мгновенно, как будто они читали в сердце друг у друга, как будто хрустальными стали эти сердца. И эта близость была и сладка, и страшна. Когда окончался спектакль, Надежда Васильевна возвращалась в гостиницу, опираясь на руку Хлудова. Она часто отказывалась ужинать в компании и предпочитала сидеть вдвоем в маленьком садике с пыльными кустами отцветшей сирени, скрывавшими сад от улицы. Она жила только для этих коротких мгновений досуга. Весь день был занят репетициями и спектаклями, суббота и кануна праздника они оба страстно ждали. В эти вечера они уходили вдвоем в городской сад, они молчали, но не замечали молчания. Души их пели старую, но вечно кажущуюся чудом, песнь любви. И оба внимали этим звукам благоговейно, с трепетом и печалью, неизменной спутницей страсти. Они обменивались взглядом, пожатием руки, беглым прикосновением, от которого обоих кидало в дрожь. Они ни разу не поцеловались, но губы их горели, и все напряженное тело было полно мучительного томления. Они оба были отравлены обессиливающим сладким ядом желания. У дверей ее номера он почтительно прощался с нею, целовал ее руку, и губы его жгли ее кожу. Его пламенные глаза всю ее обнимали, всю ее покрывали поцелуями. А она смотрела на него из-под полузакрытых век, полуоткрыв губы, изнемогая от желания, отдаваясь ему и застывшей страдальческой улыбкой, и покорным взглядом, и безвольным жестом брошенных и холодных рук, которых не могли согреть его горячие пожатия, его страстные поцелуи, действовавшие на нее так болезненно. Из-за двери, бессильно прислонясь к косяку, она слушала его шаги, замиравшие в коридоре, шаги медленные, нерешительные, задумчивые, как весь он. И ей безумно хотелось распахнуть дверь, вернуть его, кинуться ему на грудь в самозабвении, слиться с ним всеми точками напряженного тела, всеми изгибами замученной души. Чего он ждет, зачем медлит? Ведь жизнь бежит, неповторяемая жизнь. Разве он не видит, что она, как раба, ждет его знака, что она вся его, каждой каплей своей крови? Как часто, заломив руки, она падала в подушки и плакала исступленно, и готова была кричать в голос от нестерпимой муки своей неутоленной страсти. В эти ночи она засыпала только под утро, а вставала больная, вялая, разбитая, постаревшая. Глаза, окруженные синей тенью, меркли, двусмысленно улыбались актрисы и актеры, видя ее на репетиции, и переводили взгляды на серьезное лицо Хлудова. Никто не подозревал истины. «Вы больны?» — тревожно спрашивал он Надежду Васильевну. О, какой нежностью светился его взгляд! Какой любовью был пронизан звук его голоса! Она кротко улыбалась ему и спешила успокоить. Чистый наивный юноша, он был так далек от правды, тем лучше. Ни за какие блага в мире теперь, когда перегорел ее порыв, не призналась бы она ему в своем безумии.